Если человек имеет возможность воспитать ребенка в сознании Кришны, то он может произвести сотни детей, но не обладая такой возможностью, он не должен вступать в половые отношения, просто потворствуя своим чувствам. Совершать жертвоприношения также обязаны домохозяева, так как обычно это требует больших затрат. Представители других укладов брахмачари, ванапрастхи и саньяси живут на подаяние, и у них нет денег. Поэтому совершать различные жертвоприношения – обязанность домохозяев. Согласно предписаниям Вед, семейные люди должны проводить агнихотру, но такие жертвоприношения очень дороги. Поэтому нынешним домохозяевам они часто не по карману. Самым лучшим жертвоприношением, рекомендованным для нашего века, является санкиртана-ягья. Санкиртана-ягья, то есть совместное пение «Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари» – самое лучшее и самое дешевое жертвоприношение. Совершать его может каждый, и каждый получит от этого благо. Таким образом, благотворительность, владение чувствами и совершение жертвоприношений предназначены для семейных людей. Затем следует сватхьяя – изучение вед. Веды изучают в период брахмачарии – ученичества. Брахмачари не должны общаться с женщинами, они должны хранить целомудрие и сосредоточивать ум на изучении вед, что поможет им обрести духовное знание. Это называется сватхьяей. Тапас – подвижничество, удел тех, кто отошел от семейной жизни. Человек не должен до конца своих дней жить с семьей. Необходимо помнить о том, что существует четыре периода жизни – брахмачарья, грихастха, ванапрастха и саньяса. Завершив период семейной жизни, человек должен удалиться от дел. Если продолжительность человеческой жизни составляет 100 лет, то первые 25 лет необходимо посвятить изучению вед, следующие 25 лет провести в семье, затем в течение 25 лет вести жизнь в ванапрастхе, удалившись от дел, после чего принять саньясу, отречься от мира. Таковы правила, регламентирующие духовную жизнь человека в ведическом обществе. Человек, отошедший от семейной жизни, должен совершать аскезу, чтобы обуздать тело, ум и язык. В этом суть тапасии. Вся система варнашрама дхармы предназначена для тапасии. Без нее никто не способен получить освобождение. Теория, утверждающая, что человеку не нужно ни в чем себя ограничивать, что можно продолжать делать все, что угодно, и все будет в порядке, не находит поддержки ни в Ведах, ни в Бхагавад-гите. Подобные теории придумывают корыстолюбивые проповедники, желающие умножить число своих последователей. Ограничения и правила отпугивают людей, поэтому те, кто хочет вести за собой людей, на словах прикрываясь религией, не требует от своих учеников соблюдения каких-либо правил и не следует им сами. Однако веды не одобряют этого. Что касается такого качества брахманов, как простота, то им должны обладать не только представители какого-то одного уклада, но каждый человек, будь он брахмачари, грихастха, ванапрастха или саньяси. Человек должен быть простым и прямолинейным. Следовать принципу ахимсы значит не мешать ни одному живому существу в его развитии. Никто не должен думать, что поскольку духовную искру нельзя убить, даже если убить тело, то это дает нам право убивать животных и наслаждаться их плотью. Сейчас люди пристрастились есть мясо животных, несмотря на то, что у них вполне достаточно зерна, фруктов и молока. У людей нет никакой необходимости убивать животных. Это касается каждого. Если нет другого выхода, то человеку дозволяется убить животное, но совершив обряд жертвоприношения. В любом случае, когда пищи вдоволь, люди, желающие достичь духовного совершенства, ни в коем случае не должны совершать насилие над животными. Истинная ахимса обязывает человека не препятствовать эволюции других живых существ. Животные также поднимаются по эволюционной лестнице, переходя из одной формы животной жизни в другую, и, убивая животное, мы мешаем его развитию. Если животное находилось в своем теле какое-то количество дней или лет, но затем было убито, ему придется снова получить то же самое тело, чтобы закончить положенный срок пребывания в нем, и лишь затем перейти в другую форму жизни. Поэтому мы не должны мешать развитию животных только ради удовлетворения прихоти собственного языка. Это называется ахимсой. Сатьям. Это слово значит, что истину нельзя искажать ради достижения корыстных целей. В ведических писаниях иногда встречаются трудные для понимания места. В этом случае их смысл должен разъяснить опытный духовный учитель. Таков путь постижения вед. Слово «шрути» значит «слушать сведущих людей». Мы не должны интерпретировать писание так, как это выгодно нам. Существует множество комментариев к Бхагавад-гите, искажающих оригинальный текст. Мы должны объяснять людям истинный смысл писания, и сделать это можно, только слушая истинного духовного учителя. Акрудхой называют умение подавлять гнев. Даже если что-то раздражает нас, мы должны сдерживать себя, ибо когда человек гневается, все его тело оскверняется. Гнев и вожделение являются порождением гуны страсти, поэтому тот, кто идет по духовному пути, должен уметь подавлять себе гнев. Слово «апаишуна» значит, что человек не должен искать недостатки в других или без нужды делать людям замечания. Разумеется, назвать вора вором не значит искать у него недостатки, но назвав вором честного человека, мы нанесем ему тяжелое оскорбление, которое станет помехой для нашего духовного развития. Хри значит, что человек должен быть очень скромным и не делать ничего предосудительного. Ачапалам – решимость проявляется в способности человека не огорчаться и не отчаиваться, когда его постигает неудача. Какие-то наши попытки могут закончиться поражением, но это еще не повод для того, чтобы расстраиваться. Невзирая на неудачи, нужно терпеливо и настойчиво двигаться по избранному пути. Употребленное здесь слово «теджас» относится к кшатриям, которые должны быть физически сильными для того, чтобы уметь защищать слабых. Они не должны полностью отказываться от насилия. Там, где насилие уместно, к нему следует прибегать. Однако человек, способный обуздать своего врага при определенных обстоятельствах, может прощать людям незначительные провинности. Шаучам – это чистота. Чистыми должны быть не только наши ум и тело, но и поступки. Это требование прежде всего относится к людям, занимающимся коммерцией, которые не должны участвовать в махинациях на черном рынке. Нати, манита – отсутствие стремления к почестям, качество, которым должны обладать шудры, рабочие, представители низшего сословия в ведической социальной системе. Они не должны стремиться занять более высокое положение и добиваться почета. Им следует довольствоваться своим местом в обществе. Долг шудр – почитать представителей высших сословий, поддерживая таким образом в обществе порядок. Все эти 26 качеств являются трансцендентными. Их следует развивать в себе в зависимости от того, какое место мы занимаем в обществе и каким делом занимаемся. Если все люди будут сознательно развивать в себе эти качества – то, несмотря на неизбежные материальные страдания, со временем они смогут подняться на высшую ступень духовного самопознания. Текст 4. Гордость, высокомерие, тщеславие, гневливость, грубость и невежество — таковы качества людей, наделенных демонической природой. О, сын Притхи! Комментарий. В этом стихе описан прямой путь в ад. Демоничные люди часто выставляют себя поборниками религии и защитниками духовного прогресса, хотя сами не следуют никаким принципам. Они всегда высокомерны и горды своей образованностью и богатством. Желая, чтобы перед ними преклонялись, они требуют уважения и почета, хотя и не заслуживают его. Они раздражаются из-за пустяков и говорят грубо и неучтиво. Они не знают, что можно делать, а чего нельзя. Они всегда поступают, как им заблагорассудится, потакая собственным прихотям и не признают никаких авторитетов. Эти демонические качества присущи им от природы. Они получают их еще в утробе матери и, вырастая, проявляют их в полной мере. Текст пятый. Божественные качества ведут человека к освобождению, а демонические обрекают на рабство. Тебе, о сын Панду, не о чем беспокоиться, ибо ты от рождения наделен божественными качествами. Комментарий. Господь Кришна ободрил Арджуну, сказав, что ему от природы не присущи демонические качества. Его участие в битве не было проявлением демонических наклонностей, поскольку он тщательно взвешивал все «за» и «против». Он размышлял над тем, можно ли убивать столь почтенных людей, как Бхишма и Дрона. Следовательно, его действия не были продиктованы гневом, желанием дешевой славы или грубостью. Поэтому у Арджуны не было причин для скорби. Каждый, кто следует правилам, регламентирующим жизнь своего сословия, находится на трансцендентном уровне. Текст шестой. Всевышний Господь сказал: «О сын Притхи, в этом мире есть два вида сотворенных существ. Одни называются божественными, а другие – демоническими. Я уже подробно объяснил тебе, каковы божественные качества. Теперь выслушай о демонических». Комментарий. Уверив Арджуну, что тот с рождения наделен божественными качествами, Господь Кришна переходит к описанию демонических. В этом мире обусловленные живые существа делятся на две категории. Те, которые по натуре наделены божественными качествами, ведут упорядоченную жизнь, то есть придерживаются наставлений, даваемых в священных писаниях и исходящих от авторитетов. Следует исполнять свои обязанности, руководствуясь авторитетными писаниями. Такое умонастроение называется божественным. Тот, кто не следует регулирующим принципам, изложенным в писаниях, и действует по собственной прихоти, называется демоном или асурой. Единственным критерием, определяющим природу человека, является выполнение им регулирующих принципов, данных в священных писаниях. В ведической литературе сказано, что и полубоги, и демоны рождены от Праджапати, прародителей. Разница между ними только в том, что одни следуют ведическим предписаниям, а другие нет. Текст 7. Демоны не знают, что следует делать, а чего не следует. В них нет ни чистоты, ни достойного поведения, ни истины. Комментарий. В каждом цивилизованном человеческом обществе имеется определенный свод священных правил и регулирующих принципов, которым следуют с самого начала. Особенно среди ариев, то есть тех, кто принимают ведическую цивилизацию и считаются наиболее развитыми. Те, кто не следует наставлениям священных писаний, считаются демонами. Поэтому здесь сказано, что демоны не знакомы с нормами, установленными в писаниях, и совершенно не склонны им следовать. Большинство демонов их не знают вообще, а те, которым они все-таки известны, обычно не следуют им. У таких людей отсутствует вера, и они не желают поступать согласно ведическим предписаниям. Демоны нечисты ни внешне, ни внутренне. Человек должен тщательно следить за чистотой своего тела, мыться, чистить зубы, бриться, менять одежду и так далее. Что касается внутренней чистоты, то для ее поддержания нужно всегда помнить святые имена Господа и повторять Маха-мантру «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе». Демоны не любят этих правил внутренней и внешней чистоты и не придерживаются их. Что касается поведения, то существует множество правил и предписаний, определяющих поведение человека. Они, например, изложены в Манусамхите, представляющей собой свод законов человеческого общества, которым индусы следуют и поныне. Эта книга лежит в основе законов о наследстве и других правовых норм. В Манусамхите говорится, что женщине нельзя предоставлять свободу. Это не означает, что женщины должны находиться на положении рабов. Скорее, их можно уподобить детям. Детям не дают свободу, но это не значит, что к ним относятся как к рабам. В настоящее время демоны пренебрегают этими принципами и полагают, что женщинам необходимо предоставлять такую же свободу, как и мужчинам. Тем не менее, подобное положение не улучшило состояние общества во всем мире. В действительности, женщин следует опекать на каждой стадии их жизни. В детстве женщина должна находиться под покровительством отца, в молодости – мужа, а в старости – своих взрослых сыновей. Таковы правильные нормы поведения людей в обществе. Однако современное образование искусственно создало новое представление о женщине как о независимом существе, и поэтому сейчас институт брака в обществе практически превратился в фикцию. Также и нравы женщин сейчас не на слишком высоком уровне. Таким образом, демоны не признают каких-либо предписаний, полезных для общества, А так как они не руководствуются опытом великих мудрецов и не придерживаются изложенных ими принципов, их общество находится в плачевном состоянии. Текст 8. Демоны говорят, что этот мир нереален. У него нет основания и нет Бога, управляющего им. Они говорят, что мир возник из плотского желания, и у него нет иной причины, кроме вожделения. Комментарий. Демоны приходят к выводу, что весь мир – фантасмагория, что нет причин, нет следствий, нет управляющего и нет цели. Все иллюзорно. Они утверждают, что это космическое проявление есть следствие случайного взаимодействия материальных элементов. Они не верят, что мир был сотворен Господом с определенной целью. У них своя теория. Мир возник сам собой, и нет основания считать, что за ним стоит Бог. Для них не существует разницы между духом и материей, и они не признают существование высшего духа. Все есть материя, а весь космос – скопление невежества. По их мнению, все есть пустота, а любые проявления – лишь плод нашего несовершенства восприятия. Для них само собой разумеется, что всякое проявление многообразия – признак невежества. Как во сне мы можем создавать множество вещей, не имеющих действительного существования, но, проснувшись, видим, что все это просто сон. На самом же деле, хотя демоны и утверждают, что жизнь всего лишь сон, они достигли большого умения наслаждаться этим сном. Поэтому вместо того, чтобы развивать знания, они все более и более погружаются в страну снов. Они пришли к мнению, что как ребенок есть результат половой связи между мужчиной и женщиной, так и весь этот мир возник без какой-либо души. Они считают, что живые существа появились как следствие определенного сочетания материальных элементов и совершенно не верят в существование души. Подобно тому, как многие живые существа появляются из испарений или из мертвого тела без какой-либо причины, так и весь живой мир возник в результате взаимодействия материальных элементов в космическом проявлении. Поэтому материальная природа считается единственной причиной такого проявления. Они не верят словам Кришны в Бхагавадгите. По моему повелению движется весь материальный мир. Иными словами, демоны не обладают совершенным знанием о сотворении мира. У каждого из них своя теория. По их мнению, одна трактовка священных писаний ничуть не хуже другой, ибо они не верят в существование единого, установленного их понимания. Текст 9. Следуя таким заключениям, демоны, потерявшие себя и не имеющие разума, занимаются неблаготворной, ужасной деятельностью, направленной на разрушение мира. Комментарий. демоны заняты деятельностью, которая приведет мир к гибели. Господь заявляет здесь, что они относятся к категории не слишком разумных. Материалисты, не имеющие представления о Боге, полагают, что продвигаются в своем развитии, но, согласно Бхагавад-гите, они глупы и лишены здравого смысла. Они стремятся получить максимально возможное наслаждение от материального мира и потому постоянно придумывают что-либо для удовлетворения своих чувств. Считается, что такие материалистические новшества служат развитию человеческой цивилизации, но на самом деле они приводят к тому, что люди становятся все более агрессивными и жестокими. Они не имеют никакого понятия о том, как следует вести себя друг с другом. Среди демонов очень распространено убийство животных. Такие люди должны считаться врагами этого мира, ибо в конце концов они придумают что-нибудь, что уничтожит все существующее. Косвенным образом, в этом стихе предсказывается изобретение ядерного оружия, чем ныне гордится весь мир. В любой момент может разразиться война, и это оружие может привести к разрушению всего. Такие вещи создаются с единственной целью уничтожить мир, на что указывается здесь. Подобное оружие изобретено в человеческом обществе вследствие его безбожия, и создано оно совсем не ради мира и процветания. Текст 10. Пребывая в иллюзии, демоны всегда привлекаются греховной деятельностью, ведомые ненасытным вожделением и поглощенные тщеславием и ложной гордостью. Комментарий. Здесь описывается демонический склад ума. Вожделение демонов ненасытно. Их неутомимое стремление к материальному наслаждению неотступно растет. Несмотря на вечный страх, владеющий ими из-за недолговечности того, к чему они привязаны, они под влиянием иллюзии продолжают поступать по-прежнему. У них отсутствует знание, и они не понимают, что движутся в неверном направлении. Погрузившись в мир приходящего, демоны создают своего собственного бога, сочиняют собственные гимны и исполняют их соответствующим образом. В результате они все больше привязываются к двум вещам – сексуальным наслаждениям и накоплению материального богатства. В этой связи очень важным является слово «ашучи-врата» – «нечестивые обеты». Демонов привлекает лишь вино, женщины, азартные игры и мясная пища. Таковы их ашучи, нечистые привычки. Вследствие гордости и чувства ложного престижа они создают некоторые религиозные принципы, которые не согласуются с предписаниями вед. Несмотря на то, что демоны представляют собой наиболее отвратительную часть человечества, общество искусственным путем ставит их в незаслуженно почетное положение. Такие люди считают себя необычайно развитыми, хотя они прямой дорогой направляются в ад. Тексты 11-12. Всевышний Господь сказал: «Демоны считают наслаждение чувств первой необходимостью человеческой цивилизации. Таким образом, до конца жизни их тревоги неизмеримы. Опутанные сетью сотен тысяч желаний, поглощенные вожделением и гневом, они добывают деньги неправедным путем ради удовлетворения чувств. Комментарий. Демоны придерживаются мнения, будто удовлетворение чувств является высшей целью жизни и сохраняют это представление до самой смерти. Они не верят ни в жизнь после смерти, ни в то, что живое существо получает различные тела в зависимости от своей кармы или совершаемой деятельности. Их жизненные планы, которые они строят один за другим, никогда не завершаются. Я был лично знаком с человеком такого склада ума, который, будучи при смерти, упрашивал врача продлить ему жизнь еще на 4 года, чтобы он мог осуществить свои незавершенные планы. Подобные глупцы не знают, что врач бессилен продлить жизнь даже на мгновение. Когда настанет время, желания человека не принимаются в расчет. Законы природы не позволяют наслаждаться жизнью ни на секунду дольше положенного срока. Демоны, не верящие ни в Бога, ни в верховную душу, пребывающую в сердце, совершают всевозможные греховные поступки лишь ради чувственного удовлетворения. Они не знают о том, что в сердце присутствует свидетель. Верховная душа наблюдает за деятельностью индивидуальной. Как говорится в Упанишадах, на одном дереве сидят 2 птицы. Одна из них действует и вкушает сладкие и горькие плоды, растущие на ветках, а другая только наблюдает. Человек, наделенный демоническими качествами, не знаком с ведическими писаниями, и у него нет никакой веры, поэтому он полагает, что волен делать все, что угодно, ради чувственного удовлетворения, невзирая на последствия. Тексты 13-15. Демоническая личность полагает: «Сегодня у меня есть столько денег, а в будущем будет еще больше. Теперь мне принадлежит столько-то, и мое богатство будет возрастать. Этот человек мой враг, и я убил его, и другие мои враги также будут убиты. Я господин всего окружающего, я наслаждаюсь, я совершенен, могущественен и счастлив. Я самый богатый, меня окружают аристократические родственники. Нет никого, кто бы превосходил меня в силе и был бы счастливее. Я принесу жертвы, я раздам дары и таким образом буду счастлив». Так подобные люди, обманутый собственным невежеством. Текст 16. Постоянно пребывая в заботах и тревогах, запутавшись в иллюзиях, они слишком привязываются к чувственным наслаждениям и направляются в ад. Комментарий. Демон не знает предела стремлению к наживе. Эта жажда неутолима. Он думает лишь о том, какое имущество принадлежит ему в настоящий момент и как использовать свое богатство для его дальнейшего умножения. Поэтому он без колебаний идет на греховные поступки и совершает операции на черном рынке ради незаконных целей. Он заворожен своими владениями, землей, банковским счетом, семьей, домом, и все время строит планы о том, как бы улучшить свое материальное положение. Он верит в собственную силу и не знает, что всеми своими успехами обязан добрым делам, совершенным в прошлой жизни. Ему предоставлена возможность обретать все эти вещи, но у него нет понятия о причинах, дающих эту возможность. Он полагает, что все его богатство – это результат его собственных усилий. Демон верит в силу собственной деятельности, а не в закон кармы. Соответственно этому закону, тем, что человек рождается в высокопоставленной семье, что он богат, образован или очень красив, он обязан добрым поступкам в своей прошлой жизни. Демон думает, что все эти вещи случайны и происходят благодаря его личным качествам. Он не видит предопределенности, стоящей за разнообразием людей, их красотой, образованием и так далее. Всякий, кто может хоть в чем-то соперничать с демоном, становится его врагом. Демонов великое множество, и все они враги друг другу. Враждебность эта постоянно углубляется, переходя с вражды между отдельными людьми на вражду между семьями, затем между обществами и, наконец, во вражду наций. Поэтому во всем мире постоянно существует борьба, война и вражда. Каждый демон полагает, что можно жить за счет других. Как правило, такой человек считает себя Богом, а демон-проповедник говорит: «Зачем вы ищете Бога где-то еще? Вы сами Бог, вы можете делать все, что пожелаете. Не верьте в Бога, отбросьте его, он мертв». Таковы демонические призывы. Демон может видеть вокруг себя столь же богатых и влиятельных людей, как он сам, или даже превосходящих его, и тем не менее он считает, что нет никого богаче и влиятельнее его. Демоны не верят, что, совершая жертвоприношение, можно попасть на высшие планетные системы. Они полагают, что им удастся создать свой собственный процесс жертвоприношений и построить аппараты для достижения любой высшей планеты. Лучшим примером является демон Равана. Он предложил людям построить лестницу, взбираясь по которой каждый бы мог достичь небесных планет, не совершая жертвоприношений, предписываемых ведами. подобно этому в настоящее время, такие личности усиленно стремятся достичь высших планетных систем с помощью механических средств. Это пример заблуждения. Вследствие такой деятельности, сами того не ведая, люди скатываются в ад. Здесь очень важным является санскритское слово «мохаджала». «Джала» означает «сеть». Как у рыбы, попавшей в сеть, у них нет никакого выхода. Текст 17. Всегда самодовольные и бесстыдные, обманутые богатством и ложным престижем, демоны иногда горделиво совершают жертвоприношения только для вида, не следуя никаким предписаниям. Комментарий. Считая себя превыше всего на свете, пренебрегая наставлениями священных писаний, демоны иногда совершают так называемые религиозные или жертвенные обряды. Не признавая никаких авторитетов, они держат себя очень вызывающе. Причиной тому иллюзия, созданная накопленным богатством и ложным престижем. Иногда такие демоны берут на себя роль проповедников, вводят людей в заблуждение и приобретают известность как религиозные реформаторы или же как инкарнации Бога. Они совершают показные жертвоприношения или поклоняются полубогам, или же создают своего собственного Бога. Простые люди провозглашают такого человека Богом и поклоняются ему. Глупцы считают этого самозванца глубоко религиозным и наделенным духовным знанием. Под видом живущего в отречении такой человек занимается всяким вздором. В действительности жизнь в отречении предполагает соблюдение множества ограничений, однако демоны не считаются с этим. Они полагают, что всякий путь, изобретенный тем или иным человеком, является его индивидуальным путем, и что не существует какого-либо предписанного пути, по которому необходимо следовать. Здесь особо выделяются слова «пренебрежение правилами и регулирующими принципами». Все это – следствие иллюзии и невежества. Текст 18. Введенные в заблуждение ложным эго, силой, гордостью, вожделением и гневом, демоны завидуют верховной личности Бога, пребывающей в их собственном теле и в телах других существ, и совершают оскорбления истинной религии. Комментарий. Демон, будучи всегда настроен против верховного положения Господа, не верит в священные писания. Само существование верховной личности Бога порождает в нем зависть. Это вызвано его так называемым престижем, богатством и могуществом. Такой человек не знает, что его нынешняя жизнь – подготовка к следующей, и потому он фактически завидует сам себе, так же, как и другим. Он совершает насилие как над телами других, так и над своим собственным. не обладая знанием, он не считается с тем, что все подчиняется Верховной Личности Господа. Завидуя Священным Писаниям и Верховной Личности, он приводит ложные доводы против существования Бога и отвергает авторитет Писаний. В каждом своем действии он считает себя независимым и полновластным хозяином. Полагая, что ему нет равных в силе, власти и богатстве, он думает, что волен действовать, как заблагорассудится, и никто не сможет остановить его. Если у него есть враг, который мог бы воспрепятствовать его чувственным наслаждениям, он строит планы погубить его. Текст 19. Всевышний Господь сказал: «Завистливых и злонравных, низших среди людей, я постоянно низвергаю в океан материального существования, в самые различные демонические формы жизни». Комментарий. В этом стихе ясно говорится, что высшая воля перемещает индивидуальную душу в определенное тело. Демон может не признавать высшую волю Господа, и он действительно имеет возможность действовать по собственной прихоти. Однако его следующее рождение определяется решением Верховной Личности, а не его собственными желаниями. В третьей книге Шримад-Бхагаватам говорится, что после смерти индивидуальная душа помещается в чрево матери, где она получает определенное тело по указаниям высшей силы. Поэтому имеется такое разнообразие форм жизни в материальном мире – животные, насекомые, люди и так далее. Все это устроено высшей волей, а не случайностью. Относительно демонов здесь ясно сказано, что они постоянно попадают в чрево к демонам и таким образом остаются завистливыми, низкими людьми. Демонические существа всегда нечисты, исполнены вожделения, агрессивности и гнева. Они подобны диким животным, обитающим в лесной чаще. जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् Текст 20. Всевышний Господь сказал: «О сын Кунти, многократно рождаясь среди демонических форм жизни, такие люди никогда не могут приблизиться ко мне. Они постепенно опускаются к самым отвратительным формам существования». Комментарий. Известно, что Господь всемилостив, однако из этого стиха следует, что его милость не распространяется на демонов. Здесь ясно говорится, что демоны жизнь за жизнью рождаются в чреве демонов, подобных им, и, не обретая милости Всевышнего Господа, опускаются все ниже и ниже, пока, наконец, не получат тела животных, типа кошки, собаки или свиньи. Здесь говорится, что такие демоны практически не имеют возможности обрести милость Господа. Также в Ведах говорится, что подобные люди постепенно опускаются и становятся свиньями или собаками. В этой связи можно было бы возразить,

под названием «Божественные и демонические натуры».